За мое пожертвование вы первый меня наказали. Искренне и сердечно сожалею о всякой неверности», — ответил Стасов. Он, конечно, опять поспешил. Но ведь сколько раз просил он коллекционера дать сведения о себе, целые анкеты посылал. А Третьяков на все о себе пока ничего не могу сказать вам, как-нибудь после. И только в этом же 1893 году на призыв Стасова «Вонмите глаз умоления моего» дал самые краткие ответы. Разве мог Стасов знать все подробно и точно? «Зачем же вы не помогли мне? Вот где моя беда и горе, и несчастье», — справедливо упрекал он Павла Михайловича. А тот ведь молчал из скромности. Как же мог я сообщать факты, когда всем своим существом страстно желал бы, чтобы не было статьи обо мне? Стасов же был верен своему тезису, высказанному им Третьякову еще в 1881 году. «Не признаю неловким говорить в печати про то, что важно. Личности тут уже второстепенны, делаемые ими на первом плане, как нечто историческое и принадлежащее родине». Пламенный пропагандист, он считал необходимым рассказать современникам о великом даре Третьякова народу, и в этом был абсолютно прав. Конечно, как всегда, поторопился, допустил ошибки, обидел коллекционера. Но покажи он корректуру статьи Третьякову, тот и вовсе, пожалуй, бы не разрешил печатать. Разве это было бы лучше? Я более не имею ни малейшего намерения разбирать это дело. Пусть потомство когда-нибудь это рассудит. Я же всегда останусь в отношении к вам с теми же чувствами симпатии, удивления и благодарности. Заканчивает Стасов письмо. Мы, потомки, сейчас с уверенностью можем сказать, что в этом споре был прав, безусловно, Стасов. Но Третьяков остался при своем убеждении. Спорить с вами бесполезно, а не спорить нельзя, я ни с чем не согласен. Письма становятся все реже и суше. Третьяков упорствует. Вы пишете, что я еще недавно был на вас крепко сердит и что вы без вины виноваты. Я и теперь так же сердит и никогда не перестану. Вы были близкий человек, могли из простого приличия показать то, что написали. Вы были близкий человек. Это уже почти конец отношений. Так пишут, когда к прежнему не видят возврата. Теплые сердечные обращения меняются на холодноофициальные многоуважаемые. Переписка прекращается на год. Затем 2-4 обменных письма и снова полгода молчания. Последним камнем преткновения явилась статья Стасова «Русские художники в Венеции», опубликованная в 144-м номере «Новостей» за 1897 год, той самой газете, о которой Третьяков еще 10 лет назад писал Стасову, «Как это вы участвуете в таком скверном месте?» В статье снова оказались искажены факты. Снова Стасов сожалел о допущенных ошибках и прибавлял в конце. «Было время, когда вы относились ко мне с некоторым дружелюбием и симпатией. В последние годы это совершенно изменилось. С дружелюбием и симпатией я относился к вам из-за личных ваших качеств, которые теперь очень ценю, но никогда я не выражал вам, чтобы мне нравились ваши статьи. В них часто намерение бывало хорошо, но не исполнение. А уж сколько вы медвежьих услуг оказывали на своем веку! Если у меня все так худо, я осмеливаюсь просить вас вовсе не читать моих статей. Не читать того, что вы пишете, не могу. Я читаю не для удовольствия, потому что нужно знать, что пишут. Иногда может случиться и необходимость печатно возразить. Вот что я хотел высказать для окончания нашей корреспонденции. Кажется, все уже ясно. Но Стасов не может не поставить последней точки над «и». Я думаю, нам спорить дольше нечего. Я без сомнения ни в чем вас переубедить не могу, да и не собираюсь. Меня тоже переубедить вы, вероятно, и не можете, и ничуть не желаете. Разными же мыслями своими, совершенно противоположными, мы достаточно поменялись. спор становится более не нужен.